это по-русски. Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, это Иванов беспокоит. Как вот правильно, мемориальную доску или мемориальную доску? Куда тут ударение ставить? Как правильно, греча, гречиха или гречка? Спасибо. Ну, если начать со второго, то гречиха – это название растений, из которого, собственно говоря, если я правильно понимаю, получают гречку. Гречка – это общеупотребительное литературное, известное во всей России название соответствующей крупы. А вот с гречей все происходит достаточно интересная история. Очень многие утверждают, что это якобы регионализм, то есть слово, которое характерно исключительно для Петербурга. И вот в прошлом году, когда на базе педагогического университета Герцена, в котором мы работаем, проходила Всероссийская олимпиада школьников, то в качестве присоединиться школьников со всей России. Тем, кто получил первое место, подарили пакет гречки, на котором было написано «Греча». И таким образом москвичи, которые организовывали эту олимпиаду, лишний раз намекнули, что в Петербурге говорят «Греча». Но это не так. Это, скажем, не очень удачное разговорное наименование гречки, и оно характеризует вовсе не речь петербуржцев, а речь такую сниженную, опять же, разговорную и характерно для многих жителей России. И что касается первого вопроса, то ответ очень краток. Правильны оба варианта. Практически во всех формах слово «доска», я имею в виду формы косвенных падежей, единственного числа слово «доска» допускает ударение как на корне, так и на окончание. Поэтому мемориальную доску и мемориальную доску оба варианта правильны. Как это по-русски-то? Слушаем, кто же нам еще дозвонился? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Владимирович. Первый вопрос. Продувная бестия. Что это такое? Продувная — слово явно русское, бестия явно не русское. Что они означают в отдельности и вместе? И второй вопрос. А где вы услышали это выражение? Это я в литературе просто, мне попадалось несколько раз. В неодобрительном смысле, причем таком сказано, это написано вернее было. Да, второй слушаю, вопрос. Да, второй вопрос. Вот о том, что такое харизма, харизматическая личность, вы уже говорили. Происхождение харизма, это греческое, ну и так далее. Значит, Божье одарение, то есть то, чем Господь отличил одного человека от других. Вот, ну, это прежде всего лицо, естественно, потому что когда мы смотрим на человека, мы смотрим в лицо, хотя видим и руки, и ноги там, ну и так далее. А вот смотрите, в низовьях Днепра, Дона и Кубани, в Приазовье и Причерноморье, где заметно влияние греческой культуры, лицо называют хари. Гоголь, Помиловский, Чехов, ну и так далее. Вот это подтверждение. Так вот, логическая связь харизма и хари как будто бы напрашивается. А реально этимологическая есть или нет? Спасибо большое. По поводу продувной бестии мы как-то говорили. Бестия, слово понятно, латинского происхождения, означает зверь, животное, и восходит к жаргону семинариста. Почему продувная? Думаю, что перед нами та же идея, что и в слове пройдоха. Бестию можно назвать и пройдохой. То есть идея того, что человек везде может пройти, пронырнуть, пролезть, проползти. Ну вот таким вот образом человека с определенными способностями еще с эпохи семинарского жаргона стали называть продувной бестий. А вот по поводу хари и харизмы, я не уверен, что, во-первых, слово хари, безусловно, известно всем, пожалуй, носителям русского языка на территории всей России. Просторечная группа. Да, безусловно. И вообще, по-моему, это все-таки пример классической ложной этимологии, вульгарной этимологии. И слово харизма, я не уверен, что в греческом языке имеет какое-либо отношение к внешнему виду человека. Именно. Связь с лицом здесь крайне сомнительна. Да, если я правильно помню, там действительно идея вот дара и некого таланта, но никак не внешнего вида. Поэтому это лишь попытка, старое, известное, давно просторечное слово, да, как-то вот обелить, быть может, древнегреческим заимствованием. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Ирина вас опять беспокоит. Будьте добры. Ну, мне муж сказал, что уже вроде этот вопрос обсуждали, но я не знаю, в каком это контексте. По поводу коза-дереза. Вот в сказках встречается такое выражение «коза-дереза». Почему я вспомнила? Потому что вот гуляя по ботаническому саду, я увидела кустарник, дереза кавказская. И еще совсем недавно мне встретилось, что дереза еще бывает китайская. это вот как-то связано? Это вот один вопрос. А второй, вот читая книгу «Шантарам» Грегори Дэвис Робертс, там встречается слово такое «Майдан». Вот, и там получается несколько вот из самого текста так, что это как бы индийское слово. Вот. Но, что может, же оно там означает? Я не так поняла, вот что... Ну, оно обозначает открытую площадку, угу. Здесь написано. Но вот как бы по самому тексту, по переводу получается, что это вот это их родное слово. А мы слышим это слово в связи вот с событиями разными на Украине. Вот это одно и то же или... Какое происхождение? Ирина, ну если позволите, мы начнем со второго. Дело в том, что Майдан вообще-то классический украинизм в русском языке. Если мне не изменяет память, то уже с конца 19 века, как минимум, это слово достаточно активно использовалось в уголовном жаргоне, где вообще было много заимствований из украинского и из идиш, и тогда уже на Майдане означало там на открытой площади. То есть в данном случае я очень сильно сомневаюсь, что слово индийское. Быть может, есть какие-то... Но, может быть, оно из индийского в украинский? Это попало, нет? Видим по великому шелковому пути, да. Нет, нет, там речь идет об индейском, не об индийском даже, а еще, об индейце. Да, еще тяжелее. Америка. Да, нет, это совсем крайне невозможно. Да. Вот с индийским еще могли бы быть какие-то параллели, потому что мы не знаем, просто надо поднимать данные украинской этимологии в русском языке. Этого слова, безусловно, нет. Вот в санскрите, может быть, что-то да, и есть. Вот-вот-вот, я про это и говорю, да. Но это точно не история русского языка. И уж тем паче никакого отношения к индейским языкам это не имеется. И, кстати, слово «Майдан» и в русском языке было известно намного раньше, чем события, которые произошли там в последние несколько лет. А по поводу козы Дерезы, скорее всего, с названиями растений вот эта дереза не связана. Это, скорее всего, совпадение. Вот в этом составном наименовании «коза Дереза» действуют два фактора. Во-первых, фактор созвучия, когда второе слово к наименованию животного или иного сказочного персонажа добавляется, второе слово добавляется так, чтобы оно было созвучно с первым. Таких примеров довольно много. А в основу вторичного именования кладется типичное действие этого персонажа. Коза относится к числу как раз тех животных, которые могут запросто ободрать. То есть имеется в виду действие по глаголу «драть», «дерет». И вот берется этот корень, и к нему добавляется даже не суффикс. Это лингвисты называют «финаль». То есть такая некая совокупность, да, суффикса и окончания, концовка слова, которая обеспечивает нам рифму. Получается очень запоминающееся и, я бы сказал, эффективное, если это понятие приложимо к наименованиям, наименование. А может и растение-то, хоть и называется так витиевато, кавказская дереза или там китайская дереза, может это самые простые кусты, которые и наши козы могут обирать. Да. Или может быть они на козу похожи, может быть растения, которые похожи на козу. Ну это мы только гадаем. Ну да, среди наших слушателей есть ботаники, насколько я помню, может быть они нам раскроют эту историю, как выглядят эти кусты и почему они так названы. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился, представьтесь. Здравствуйте, Вера Васильевна. У меня такой комментарий по поводу козы Дерезы. Я тут балуюсь всякими такими журналами интересными, и там рассказывалось про даже была фотография про марокканских коз, которые легко лазят по деревьям. Там было показано дерево, обсыпанное этими козами. Я думаю, что Дереза — это все-таки корень с деревом какое-то общее. И там, по всей видимости, вот это вот козы же они любят там объедать листья и всякое прочее. Поэтому здесь сожмущая, да, как вы сказали, но еще плюс такая вот их привязанность козья, так сказать. Вот. Вера Васильевна, спасибо большое. Ну, конечно, это ложная этимология, потому что вот эти знаменитые козы, которые в Марокко и вообще, насколько я помню, в странах Магриба, да, залезают на деревья, именно тем и славны, что это уникальная порода, и наши отечественные, да, скажем так, козы, да, не такие прыгучие, да, да им, наверное, не таких ветвей и так далее. Поэтому... И называлась бы она тогда по-другому, потому что в корне слова «дерево» в неотъемлемая часть. Конечно. Как это... По-русски-то. Слушаем, пожалуйста, вы в эфире. Я хотела бы два момента сказать. Вот по поводу козы дерезы. Знаете, это ведь звучит в рифму. И есть ведь и многие другие выражения. Например, там шайка-лейка говорят, кот-воркот. То есть, да, но мы об этом и сказали. Создается какая-то рифма, да. Но вот если говорить о дерезе, вот, например, есть такое выражение, как дерезняк. Это заросли кустарников. Вот на Калинском перешейке есть эти заросли. Там разные растения. Вот спирея такая с розовыми цветочками. У них тенденция, они как бы зарастают слышняком, их не пройти. А вообще дереза вот в степях, например, вот на Украине, я встречала там растение, которое, я не помню так вот, как оно, но вот и в степях, и даже в пустынях оно есть, оно колючее. Поэтому, может быть, вот раз там козы действительно были, может быть, какое-то созвучие есть. Но кустарник такой есть. Вообще их много видов на самом деле. Вот иногда карагану называют дерезой. А этот кустарник колючий? Колючий. Обязательно? Любой такой кустарник колючий? Нет. Ну вот помидоры, да, это семейство посленовых. Вот к этому же семейству относится и вот это растение дереза. Оно разного вида, но имеет вот некую колючесть. Видите, в чем дело? Вообще коза дереза – это персонаж такой, который может иметь и очень грозную окраску. Такой персонаж, которого можно испугать. Если колючесть – это непременный признак. Вот если это непременный признак такого кустарника, тогда название кустарника может лежать в основе именования. Послен он ведь еще и немножко ядовитый, поэтому тут вот может это сочетаться. Ну, возможно, спасибо за ваше уточнение. А вы ботаник? Ну, нет, но у меня есть знакомый ботаник, который мне это объяснял. Спасибо за пояснение. Значит, не зря мы предполагали, что у нас это дереза, не только кавказская, китайская бывает. Дереза. А как это по-русски? Антонина нас спрашивает, если я не ошибаюсь, слово «ежели» означает «если». А что значит «нежели» и в каких ситуациях его имеет смысл употреблять, это слово «нежели»? «Нежели» — это союз, эквивалентный союзу «чем». Мы можем сказать, спектакль оказался интереснее, чем мы предполагали, и в этой же функции, в этой же конструкции мы можем употребить союз «нежели». Спектакль оказался интереснее, нежели мы предполагали. Повторяю, это сравнительный союз. И книжного характера, безусловно. Да, безусловно. Слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Меня зовут Александра. Я вот только что вошла, и у меня сразу только один вопрос, хотя у меня, конечно, их тут очень много. Я услышала, как женщина, живущая на Дальнем Востоке, рассказывая о том, чем они питаются в тех краях, сказала, что они употребляют в пищу дикоросы. И ведущий переспросил, что. Она сказала, что имеется в виду растения дикие, типа папоротника. Вот меня заинтересовало слово дикоросы. Есть ли такое слово в русском языке? Ну, скорее всего, опять же, это регионализм. То есть, видимо, на Дальнем Востоке изобрели какое-то слово для обозначения той разновидности пищи, скажем так, которую в европейской части не используют, либо не считают необходимым иметь родовое понятие, родовое слово для этих трав, там, растений и так дальше. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь из наших слушателей из Дальнего Востока расскажет нам поподробнее об этом забавном словечке. Было бы любопытно. Сегодня у нас ботанический уклон. Да, да, передачи получается. Как это по-русски-то? Ну, а сегодня спасибо всем тем, кто звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья.